«Вот же ж проклятое животное!» — сказал Гарроте. Вытянув шею и прищурив левый глаз, он стоял, выставив мушкетный ствол в подобие бойницы, образованный крест-накрест приколоченными досками, которыми был обшит бруствер. Дымился фитиль. Гарроте брезгливо морщил нос. Под проклятым животным он разумел дохлого мула, третьи сутки лежавшего на солнцепеке в нескольких футах от нашей траншеи. Это был наш, испанский мул. Он удрал из расположения и безмятежно резвился на ничейной земле, покуда посланная со стены пуля не уложила его копытами вверх. Теперь разлагающаяся туша смердела и приваживала к себе жужжащие полчища мух. «Упустил, не достанешь», — заметил Мендьета. «А вот достану». Мендьета, расположившись на дне траншеи у ног Гарроте, с величайшей обстоятельностью, столь присущей нам, баскам, бил в шеи, которые мало того, что наслаждались жизнью в наших волосах и обтрепанной одежонке, так еще и невозмутимо выходили на гулянье. Бискаец, увлеченный своим занятием, поддразнивал Гарроте без особой охоты. Так просто. Был он не брит, не весть сколько времени, оборван и перемазан землей, как и все, не исключая и самого Алатриста. «Засек?» Гарроте махнул головой. Шляпу он снял, чтобы голландцам труднее было целиться. Сальные кудрявые волосы, заплетенные в косицу, лежали на заношенном воротнике калета. «Сейчас не вижу». «Да покажется, куда он денется?» Алатристо, стараясь не высовываться из-за бруствера, быстрым взглядом окинул место действия. Голландец, о котором шла речь, был, скорее всего, один из саперов, рывших тоннель футах в 20 отсюда. «Тут как ни старайся, не спрячешься. Покажешься, пусть хоть голову высунешь, огород-то больше и не надо». Он славился своей меткостью и теперь терпеливо подкарауливал жертву. «Уроженцы Малаги, они ведь такие, весь свет обрыщут, добычу отыщут и за смердящего мула взыщут». В зигзагообразной траншее, ближе других, ну то есть совсем в притир подходивший к голландским аванпостам, находилось десятка-полтора солдат. Взвод Диего Алатристо проводил здесь 2 недели, а потом неделю отдыхал, тогда как остальные, подчиненные капитана Брагадо, размещались в ямах природных и рукотворных, занимая позиции между бастионом кладбища и рекою Мерк. То есть подали, но все же на дистанции, не превышавшей 2 аркебузных выстрелов от крепостной стены и самого городишки Бреда. «Вот он, нехрист!» — пробормотал Гарроте. Мендьета, только что уловивший вошку и разглядывавший ее перед тем, как казнить, с родственным любопытством вскинул голову. «Засек? Держу на мушке. Ну и пусть катится в гиенну. Куда же еще?» Гарроте провел языком по губам, раздул фитиль и теперь медленно наводил мушкет, щуря левый глаз и поваживая кончиком указательного пальца по спусковому крючку, словно это был сосок веселой девицы. Выглянув еще раз, Алатристо заметил мелькнувшую над голландской траншеей непокрытую голову. «Еще один сдохнет без покаяния», — медленно проговорил Гарроте. Следом раздался выстрел. Вспышка, облачко порохового дыма, и голова голландца исчезла. Послышались крики ярости, 2-3 пули взвихрили землю перед бруствером испанской траншеи. Гарроте, уже успевший юркнуть вниз, смеялся сквозь зубы. Грянули новые выстрелы, сопровождаемые злобной бранью по-фламандски. «Да пошли б вы», — сказал Мендьетта, готовя к расправе очередное насекомое. Себастьян Копанс открыл и тотчас вновь закрыл один глаз. Выстрел Гарроте прервал послеобеденную дрему, которой он предавался, присев у бруствера и уткнув голову в засаленный рукав. Братья Оливаресы тоже заинтересовались, подняли косматые, ну, турки, сущие турки, головы. Алатристо соскользнул вниз по земляной стенке, на военном языке именуемой «крутость», присел. нашарил в сумке ломоть черствого черного хлеба, припасенный еще со вчерашнего дня, поднес его ко рту и перед тем, как начать жевать, долго размачивал слюной.